Значит, захватив эти крейсера, мы сделаем себе только хуже. Ну почему же? Хуже себе вы не сделаете, наоборот, вам еще больше повысит КБ, но вот владеть этими кораблями вам не позволит. Скорее всего, флот вам сделает предложение продать суда. Само собой, что цену назначать будете не вы, и покупателя вам выбрать не удастся. На подобные суда может быть только один покупатель, ВКС Империи. И сколько флот нам может предложить за эти корабли? 10-15% от их реальной стоимости, не больше. И какой же корабль мы сможем приобрести за эти деньги? Корвет или фрегат седьмого поколения, или же легкий крейсер шестого? Старей брать корабль, даже тяжелый, смысла нет. И никакой альтернативы. Альтернатива есть всегда. Например, контракт с СБ. Наемный отряд под патронажем нашей службы. Тогда, после формальной демилитаризации, будет шанс оставить один из крейсеров за вами. На каких условиях может быть заключен контракт с СБ? Регулярная служба, или, никто и никогда не афиширует подобными контрактами. Служба дает вам разовые задания, причем, неплохо оплачиваемые, обеспечивает информационную поддержку, при необходимости, техническую. Вот только права отказаться у вас не будет. Подобные отряды обычно используются там, где присутствие официальных сил нежелательно или невозможно. Например, демилитаризованные зоны, фронтир, территория вероятного противника или его союзников, территории пиратских кланов, да мало ли где может потребоваться корабль или соединение кораблей, не принадлежащих официальным структурам. Тайные операции службы, не совсем и совсем незаконные. Ну и само собой, что в случае чего, и СБ, и Империя от вас открестится, даже может быть объявит вас пиратами и назначит награду за ваши головы. Так что, для вас же будет лучше, не светиться и не попадаться. Ни в чем больше вас никто ограничивать не будет, даже наоборот, будут подкидывать выгодные контракты, давать наводки на жирную дичь, оказывать помощь в ремонте, комплектовании экипажа, в приобретении баз знаний, отсутствующих в свободном доступе, выкуп трофеев по приемлемой цене и продажа комплектующих по сниженной. В общем, есть и кнут, и пряник, что больше, решать вам. Вы знаете, баронесса, мы с бароном де Сангри уже обсуждали подобный вариант, не так подробно, конечно, но в общих чертах очень близко. И вот что я вам скажу, этот вариант не вызывает у нас отторжения. У нас на планете тоже существует нечто похожее, правда без СБ и тому подобного, называется это каперство. И мы, скорее всего, пойдем по этому пути. По крайней мере пока. В таком случае, дам вам небольшой совет. Не старайтесь оставить себе один из этих крейсеров. Подождите, не перебивайте. Да, как боевой корабль, эти крейсера очень даже неплохи, внушающая уважение огневая мощь, прекрасные щиты, на уровне тяжелого крейсера прошлого поколения или линкора позапрошлого, прекрасная динамика разгона и дальность прыжка, все это в сумме внушает, но, для наемного отряда этот тип кораблей мало подходит. Во-первых, незначительный объем трюмов, сравнительно небольшая автономность и отсутствие сколько бы значимого крыла прикрытия. Это корабль линии, но никак не одиночка. Во-вторых, корабль новейший, сменных модулей и расходников в свободной продаже практически нет, а то, что появляется на рынке, в разы дороже, чем те же модули и расходники на поколение 2 старше. Ну и в-третьих, достаточно высокие требования по изученным базам у экипажа и совсем уж нереальные требования к инженерно-техническим специалистам. Я бы вам порекомендовала все же продать корабль, или оба флоту, а вместо них приобрести дальний рейдер, или средний крейсер службы космопоиска, 8-го или 8-го плюс поколения. Эти корабли мало чем уступят этим крейсерам, зато они предъявляют достаточно скромные требования к экипажу, если он, конечно, полный, имеет трюмы, очень приличного размера, одну или две полетные палубы с двумя-тремя десятками малотоннажных судов. Да и с этих крейсеров можно будет снять особо ценное оборудование, Те же генераторы щитов, реакторы, системы связи и маскировки, да много чего. Главное не трогать орудия главного калибра, а все остальное можно и разграбить. А я, в свою очередь, обещаю вам всестороннюю помощь в подборе подходящего корабля и вполне приемлемую цену за эти агарские крейсера и за выбранный вами корабль. В конце концов, если уж вы будете заключать с СБ договор, то я буду заинтересована в том, чтобы вы не сгинули в первом же вылете. Решайте, Ливиль, посоветуйтесь со своими людьми, вас никто не торопит, время у вас есть, а мы уже прибыли. Огромной неожиданностью для меня и Ливиля стало категорическое неприятие капитаном самой идеи абордажа агарских кораблей. Ни о чем подобном она и слышать не хотела, буквально вопя об отсутствии на борту достаточной по количеству и подготовке абордажной партии. Как выяснилось, сама идея использовать в качестве абордажников высокоинтеллектуальных специалистов, техников, связистов, операторов силовых установок, аналитиков и еще черти знает кого, просто не укладывается у нее в голове. Но тут нам на помощь пришло само пространство. Невозможность врубить маршевые двигатели на полную мощность привело к тому, что наша сцепка из трех судов, медленно дрейфуя, вошла в зону внутрисистемной туманности, состоящей из мельчайших осколков камней и льда, вероятнее всего, останков давней кометы. Как ни старалась капитан, подрабатывая маневровыми двигателями, но преодолеть миллионы километров и выйти из опасной зоны мы не смогли. Все чаще и чаще звучали на борту сигналы тревоги и разгерметизации корабля. Аварийные команды сбились с ног, ликвидируя микропробоины, и все со страхом ожидали входа корабля в более плотный участок туманности, в котором были уже не частицы, а целые булыжники, размером до пары метров, а кое-какие и еще больше. Столкновение с таким подарочком крейсер явно не переживет. В конце концов Ливиль получил добро на свою авантюру. Бывшие морские флибустьеры начали подготовку к абордажу агарцев, которая не заняла у них много времени. Уже через 2 часа после получения отмашки с грома стартовали все 3 имеющихся в наличии бота, под завязку набитых людьми и дроидами, правда в основном техническими. Я, как не рвался пойти вместе с Ливилем и его людьми, был вынужден остаться на борту нашего крейсера, на этом настояла баронесса, заявив, что если без меня люди не смогут захватить даже полумертвые корабли, то о каком наемном отряде может идти речь. Да-да, Ливиль и его корсары приняли предложение с пшницы, и сейчас у них что-то вроде экзамена на профпригодность. Вместе с Ливилем пошли и несколько корабельных специалистов, в основном техников. Они должны оценить возможность снять и переставить на наш крейсер генератор защитного поля, а заодно оценить возможность экспроприации самих средних крейсеров агарцев и обеспечить абордажникам возможность проникновения на борт кораблей. Мы же, собравшись в рубке грома, наблюдали за всем этим действо в прямом эфире. Трансляция шла из датчиков дроидов и с нейросетей. Захват ближайшего крейсера прошел как по нотам. Техники вскрыли один из шлюзов полетной палубы. Под прикрытием щитов ботов наши абордажники вполне грамотно рассосредоточились и начали продвижение вглубь корабля, постепенно захватывая все маломальски важные точки. В этом очень помогло то, что перед тем, как лечь в спячку, Искин заизолировал все отсеки, блокировав большую часть экипажа в каютах или на боевых постах. Вот тут-то я и увидал еще один недостаток кораблей этого типа. Не знаю, что послужило тому причиной, экономия или банальная непродуманность системы управления судном, но как таковой Искин на огромном крейсере оказался в единственном числе. Нет, он не был абсолютно одинок, всего Искинов тут под сотню, но все они, скажем так, недоискины, по сути своей являясь всего лишь дополнительными центрами обработки информации и дополнительными источниками вычислительных мощностей. Не получая от центрального Искина никаких команд и распоряжений, все они перешли в дежурный режим работы, оставив корабль по сути беззащитным. Реакторы обеспечивали лишь самый необходимый минимум энергии, которого хватало только на системы жизнеобеспечения и маневровые двигатели, которые не давали кораблю уйти в неконтролируемое вращение. Системы внутренней безопасности, хоть и не были отключены, но бездействовали, находясь на голодной пайке. Да что там говорить, даже шлюзы, аварийные переборки и двери каюты секции корабля были обесточены, и наши люди вскрывали их с помощью техдроидов или переносных химических реакторов. Без сопротивления, конечно, не обошлось. Агарцы не были дураками и прекрасно соображали, в какой ситуации они оказались. Вот только они изначально немного неверно оценили ситуацию, посчитав, что их эскин взломан и находится под контролем противника. Поэтому ничего, кроме как забаррикадироваться в каютах, на постах и в секциях, они не придумали. Поэтому захват корабля и занял так много времени. Бывшие флибустьеры, по своей многолетней привычке, не оставляли за своей спиной противников, методично беря где штурмом, а где уговорами все помещения крейсера под свой контроль. Тяжелее всего им пришлось при захвате рубки, но и с этой задачей они справились. За 6 часов корабль оказался полностью под нашим контролем, а все оставшиеся в живых члены агарского экипажа были изолированы в одном из трюмов. На корабле осталось пару техников и пяток легкораненых абордажников в качестве силовой поддержки, а все остальные, загрузившись в боты, вылетели ко второму крейсеру. Захват второго корабля прошел совсем по другому сценарию. Левиль очень быстро разобрался, что проводить полную зачистку корабля нет никакого смысла, никуда агарцы из изолированных помещений не денутся, поэтому сразу направил своих людей к рубке, реакторному отсеку и наиболее важным перекресткам внутри корабельных магистралей, оставив выкуривание забаррикадировавшихся агарцев на потом. Второй средний крейсер стал нашим буквально за пару часов. Все облегченно выдохнули. Самая сложная и неоднозначная часть плана была выполнена, теперь осталось оценить возможность демонтажа генераторов защитного поля с одного из крейсеров, доставку их на наш крейсер и его последующий монтаж. Затем у нас по плану было разграбление одного из захваченных кораблей и освоение экипажем второго. Потом мы еще почти сутки принимали победные реляции и восхищенные отзывы наших техников. Глядя на умоляющие глаза корабельного инженера, Яна разрешила и ему прогуляться на борт новейшего крейсера, с целью, так сказать, ознакомления с новыми веяниями в деле кораблестроения. В конце концов, на борту «Грома» осталось всего 5 человек, это не считая ученых: капитан, баронесса, Лира, я и второй пилот, все остальные как-то незаметно перебрались на агарские крейсера. Ну а я занялся подготовкой полета к загадочному корвету, идею которого и донес до Асланы. Ее реакция на такой мой пассаж оказалась чуть ли не панической. «Серж, забудь, что этот корвет тут вообще был. Это с какой такой стати? Я как-то уже привык считать его своим, да и Вилк, ваш инженер, сказал, что взять корвет на внешнюю подвеску крейсера совсем не проблема. А он знает, что это агравский корвет, или ты забыл ему об этом сказать? А какая разница, чей он? Да в принципе никакой, если ты, конечно, не самоубийца и не мечтаешь, чтобы за тобой охотилась целая раса. А что, законы содружества не для аграфов? Аграфы, ну еще и спалаты, это и есть законы содружества. Даже самые отмороженные пираты и те не рискуют связываться с ушастыми. Никто не хочет потом всю жизнь ходить и постоянно оглядываться. Конечно, их корабли бывает берут на абордаж, очень уж ценятся рабыни-аграфки, вот только никто и никогда этим не афиширует, и если повезет захватить корабль аграфов, то кроме рабынь с него ничего не берут, а сам корабль спешат уничтожить, да так, чтобы и следов от его не осталось. Были, знаешь ли, прецеденты. Всего 200 лет назад существовала империя Гаизит, человеческая, так теперь о ней только слухи ходят, а все потому, что один из ее патрулей захватил аграфский крейсер и притащил трофей к себе на базу. Умники, конечно, были счастливы, вот только совсем недолго, пока возле базы не вывалился полноценный флот аграфов и не помножил их всех на ноль. Война длилась 7 лет, и империя людей исчезла со звездных карт. Так что, слетать, посмотреть, ты конечно можешь, вот только я тебе этого категорически не советую, тем более, что-то брать с того корвета. Хотя, лететь все равно придется, только не на боте, а на всех трех крейсерах и уничтожить тот корвет без следа. Блин, облом. А я уже хотел себе тот корвет загробастать. Он же маленький, как раз мне бы подошел. А зачем он тебе? Да вот, думаю заняться поиском артефактов древних. Насколько я понял, это очень выгодное дело. Ха-ха, ну и насмешил. И где же ты собираешься те артефакты искать? А что, мало планет, где живут люди? Вот на тех планетах и искал бы. А откуда им там взяться-то? Как это откуда? Люди потомки древних, значит какие-то следы их пребывания на заселенных планетах должны быть по-любому. Еще одна ошибка. А графы из Палаты, потомки древних, а они на свои планеты не очень-то и пускают чужаков. Люди к древним никакого отношения не имеют. Вот так сюрприз. Как же так, баронесса, вы же сами говорили, что древних было 4 расы, в войне выжило только 3, а графы, Спалаты и люди. Нет, а графы, Спалаты и Джори. И то, это в войне выжили эти 3 расы, а потом и Джори исчезли, никто и не знает куда и почему. А разве Джори не предки людей? Нет, люди появились много позже. Энда, такого выверта сознания я не ожидал. Это кто же так поработал с историей, что союз 2 рас, а графов и людей превратился в отдельную расу, да еще и исчезнувшую. Эх, жаль, что Централи был законсервирован в самом начале той войны и ничего о ее ходе она мне рассказать не может. Могли бы, конечно, помочь в этом вопросе существа, да где их теперь искать? Вот и получается, что остался я без корабля, что-то я сомневаюсь, что Яна сдержит свое обещание и выкупит у флота Гром, да и не нужен он мне, слишком уж большой экипаж нужен для него, а я собираюсь путешествовать в одиночку. Ладно, может быть Аслана что-то посоветует, вон она как профессионально разложила все по полочкам для Ливеля. Но на корвет я все равно слетаю, интересно посмотреть, кто там его Искину так активно помогал и что там вообще за Искин такой. Да и по мелочам может что найдется. В общем, пока наши доблестные корсары занимались оприходованием кораблей, я все же выцыганил бот, уломал одного из пилотов, и мы направились к корвету аграфов. Нет, пора начинать изучать базы, хотя бы для вида, а то так и буду из-за каждой мелочи бегать к капитанше, то пилота просить, то техника, то еще кого. Перелет до корвета много времени не занял, зато вот пристыковаться к беспорядочно вращающемуся кораблику удалось далеко не сразу, а потом еще пришлось вскрывать переходный шлюз, проводить герметизацию перехода и только после этого я ступил на борт корабля космических эльфов. Сам кораблик оказался совсем небольшим, может быть всего раза в 3 больше нашего бота, да и если бы Искин не идентифицировал его именно как корвет, как боевой корабль, то я бы посчитал его сугубо гражданской моделью. Несмотря на свою компактность, я бы даже сказал некую миниатюризацию, внутри корабль поражал своей роскошью. 3 отдельные 4-комнатные каюты, нафаршированные по самое не хочу всевозможной бытовой техникой. Каждая каюта снабжена персональной спас-капсулой с одноразовым гипердвигателем, способным прыгнуть на 3 световых года. Просторная рубка с 3 ложементами, небольшой трюм, забитый расходниками для навороченных пищевых синтезаторов и медкапсул, небольшая оружейка, реакторный отсек и самый настоящий, пусть и очень небольшой парк. Вот нахрена на таком малютке парк. Ладно, хоть какое-нибудь озеро всунуть не додумались. На обследование корвета у меня ушло чуть больше часа, ну как обследование, заглянул туда-сюда, пробежался по каютам, посидел в ложементе, заглянул в небольшую медицинскую и в техническую секции, выпустил пару диагностических дроидов и приготовился ждать результатов их работы. На 3 трупа аграфов я только мельком глянул, да и на что там особо смотреть-то, если их головы буквально взорвало что-то изнутри, только по ушам и определил их расовую принадлежность. Пока суть до дела, уже по устоявшейся привычке, занялся каютами. Я уже прекрасно знаю, что в части медоборудования аграфы впереди планеты всей, так что, намечая товар для мародерки, отправил в медсекцию технического дроида, пусть начинает демонтаж всего, что там есть, пригодится. При обследовании кают столкнулся с небольшой несуразицей, как-то я уже привык, что наиболее роскошные апартаменты у капитана, здесь же каюты ничем не отличались одна от другой, ну если не считать личных вещей. Каждая оказалась оборудована дополнительным пультом управления корветом, каждая имеет прямой выход в рубку и в каждой имеется сейф. Такое ощущение, что корабль спроектирован и построен по спецзаказу именно для этой тройки ушастых. В общем, проторчал я на корвете почти 8 часов. Пилот категорически отказался перейти на его борт, так и просидел все это время в боте. Ну а я что, я не против, зато прибарахлился очень даже неплохо, подчистую вынеся всю медсекцию, благо размер моей сумки это вполне позволяет, неплохо пограбил и каюты, забрав из них и сейфы, вскрывать их и обходить возможные ловушки, никакого настроения у меня не было, забрал и пищевые синтезаторы, дроиды демонтировали, а я упаковал систему гиперсвязи, может когда и пригодится, даже прикарманил небольшой переносной реактор и комплекс технических дроидов, которым, по-моему, никто и никогда не пользовался. Выгреб все оружие, запасные скафандры, расходники М-картриджи из трюма, снял небольшую стойку с накопителями от Искина, а вот до самого Искина я так и не добрался, вскрывать его бронекапсулу я не стал. Собрал все электронные девайсы, даже теми, что были на трупах, не побрезговал. Если честно, то я с огромным удовольствием оставил бы от корвета только голый остов, но, увы, не судьба, долго это да и муторно. Единственное, над чем я задумался, это небольшой, совсем маленький транспортировочный контейнер, чуть больше пары кубов объемом, что обнаружился в кают-компании. В нем, поделенном на 6 частей, расположились артефакты древних. Моя нейросеть практически моментально отнесла их к наследию Джори, вот только что это именно такое и для чего оно нужно, сказать затруднилось. В итоге, не став трогать сам контейнер, мало ли чем он там понапичкан, какими системами, забрал сами артефакты и на этом решил, что пора завязывать и возвращаться на крейсер, тем более, что пилот мне уже все нервы истрепал, ноя, что надо возвращаться. Чтобы не вызывать подозрений, набил всякой мелочевкой найденный тут же баул и с этим отбыл назад. Гром встретил меня веселым ажиотажем. Техникам удалось демонтировать с одного из агарских крейсеров генератор защитного поля и теперь его пытаются всунуть на место штатного, при этом убирая переборки и расчищая для него путь. Новый генератор оказался заметно больше родного, зато почти на 30% мощнее предыдущего, что почти вдвое повышает защищенность нашего легкого крейсера. Пара сот новых эмиттеров поля уже доставлена со среднего крейсера и теперь этих дроиды ползают по обшивке, заменяя их. В общем, на крейсере обстановка, как в публичном доме при пожаре во время наводнения, все куда-то бегут, что-то перетаскивают и никто толком не знает, что ему делать. Даже чем-то родным повеяло, особенно когда услыхал многоэтажную матерную конструкцию в исполнении нашего инженера. Ситуация несколько осложнялась тем, что инженеру приходится полностью пересчитывать схему расположения эмиттеров, ведь те несколько мощнее штатных, да и у Искина нет необходимых данных по работе нового генератора. В общем, все приходится подгонять почти что методом тыка, чтобы не мешать. Я заперся в своей каюте и разбирался с содержимым баула, притащенным с аграфского корвета. Хотя и собирал я, как считал, всякую мелочь, набралось там много чего интересного, в том числе и персональные искины, в двух из трех которых обнаружились кристаллы с какими-то базами, и это не считая десятка других информационных кристаллов, с одним из которых я и разбирался, когда крейсер содрогнулся от мощного удара где-то в районе трюма, а через мгновение по всему кораблю зазвучали базеры тревоги. Я уже вполне привычно бросился к скафандру, Надетый на мне комбинезон позволяет пару часов спокойно находиться в безвоздушном пространстве, но в скафе оно как-то спокойней. Едва я успел обрядиться и загерметизировать скафандр, как крейсер подвергся целой серии сильных ударов. Искин уже не останавливаясь перечислял отсеки и секции, подвергшиеся астероидной атаке. Не знаю, как сканеры умудрились пропустить этот поток астероидов, не иначе как дроиды что-то там временно отключили, протягивая энерговоды к новым эмиттерам, а может быть дело совсем и не в этом, но факт остается фактом. Последнее время наш крейсер оказался в своеобразном кармане туманности и все как-то расслабились, не слыша постоянно тревожных сигналов, и вот он результат. Подхватив баул, я бросился в рубку, именно там, по сигналу тревоги, я должен был находиться. Вот еще один непонятный выверт сознания нашего капитана, наверное, это потому, что она считает меня владельцем крейсера, не знаю. В рубке уже собрались все, кто и должен был, сама графиня, Аслана, Лира и Навилк, не хватало только меня. Только мы с Лирой оказались не у дел, остальные что-то доделали, а мы с девушкой, чтобы не мешать, тихонько сидели в креслах. Очередной удар в скулу крейсера вырвал нас из таких удобных кресел, швырнув на пол. Крейсер, кажется, застонал и заскрипел всеми своими переборками. Последнее, что я увидел и успел осознать, это расширенные глаза на белом как мел лице инженера. Потом все как в тумане. Реакторный отсек. Прямое попадание. И Вилк тут же бьет по какому-то сенсору. Я еще успеваю заметить, как в районе двери падает бронированная переборка, но буквально за мгновение до этого мощнейший удар буквально вбивает дверь внутрь рубки, и я стою прямо на пути ее полета. Каким-то инстинктивным чувством я наношу по ней удар воздушным кулаком и тут же выставляю перед собой щит воздуха. К сожалению, поздно. Всей своей массой выбитая дверь припечатывает меня в грудь, и я проваливаюсь в темноту. 23 глава. Вот скажите мне, будьте так любезны, может ли человек, прекрасно отдохнувший и выспавшийся, чувствующий себя бодрым и здоровым на все 100, нет, даже 200%, открыть глаза и понять, что у него преотвратное настроение? Скажете, нет. Вот и я так думал, раньше, а сегодня. В общем, очень неприятная какая-то тенденция в последнее время складывается. Что-то слишком часто я стал просыпаться не в своей постели, а на ложе медкапсулы. И ведь не скажешь, что мне больше всех нужно, что я лезу куда не следует. Нет, лезу, конечно, но, по-моему, не больше и не чаще, чем другие, да и в основном это вынужденные действия. А вот поди ж ты. Последнее, что я помню, это как тяжелая дверь рубки легкого крейсера, выбитая из своих пазов чудовищным взрывом, летит прямо в меня. Одно радует, раз я все еще жив, да еще и в медкапсуле, а ничем иным этот агрегат, в котором я очнулся, быть не может, то значит не все так плохо, как могло бы быть. По крайней мере, реакторы грома не взорвались, иначе я бы уже давно пребывал в виде пучка фотонов, да и упаковать меня в капсул было бы некому. Так что, вроде как надо радоваться, что я выжил, да и все остальные, оказавшиеся рядом со мной, скорее всего тоже, вот только, не помню я что-то таких роскошных медицинских капсул на нашем крейсере, да и на агарских тоже, ничего подобного не было, тем более, что и обстановочка явно не корабельная, никто не станет делать в корабельной медсекции потолки под 5 метров высотой. Это если, конечно, верить моей нейросети, да и стены этого, ну пусть будет, помещения, ничем не напоминают, несколько аскетичный декор боевых кораблей, светло-бежевые, с едва заметным, каким-то растительным, рисунком и светящиеся, чуть приглушенным, теплым, дневным светом. В поле моего зрения попадает несколько вычурных горшков, в которых растут самые настоящие деревья, правда почему-то со светло-фиолетовыми листьями, чем-то напоминающими земные кленовые. Сам собой напрашивается вывод, что я не на корабле, а в каком-то достаточно привилегированном лечебном заведении и скорее всего на планете. Это если я опять куда-нибудь не попал в какой-нибудь мир всеобщего счастья и благоденствия, во что, скажу честно, мне совсем не верится, скорее уж я поверю, что встрял я не по-детски и загремел в какую-нибудь исследовательскую лабораторию, и пока спасала меня от моего препарирования, только состояние моего здоровья. От одной только этой мысли меня всего передернуло, и я как ошпаренный выскочил из медкапсулы, чтобы замереть в изумлении. И тому были причины. Во-первых, то, что я принял за медицинскую капсулу, таковой совсем даже и не является, точнее капсула-то она капсула, вот только она оказалась лишь частью какого-то большого и, судя по всему, очень сложного комплекса. А во-вторых, раньше я этого не мог видеть, за моей спиной располагается огромное панорамное окно, за которым шумит самый настоящий лес. Не наша, земная тайга, конечно, но даже отсюда мне видно, что именно лес, а не парк. Значит, все же планета. Мы очень рады, что вы, наконец-то очнулись, Серж. И хотя ничем новым вы нас удивить не можете, может быть, вы оденетесь. Вывел меня из заторможенного состояния смутно знакомый голос из-за спины. Обернувшись на голос, я увидал два симпатичных женских личика, улыбающихся мне. Только сейчас я сообразил, что стою посреди довольно большого помещения абсолютно голый и пялюсь на двух женщин. Немного смутившись, я начал оглядываться в поисках хоть какой-нибудь одежды. Одна из женщин указала на одну из стен. Там душ. Одежда там же. В тот же момент часть стены буквально растворилась в воздухе, а в образовавшемся проеме я разглядел вполне привычный санузел. Уговаривать себя я не заставил и быстро скрылся в указанном направлении. За моей спиной материализовалась стена, но теперь я уже знал, что это самая обычная силовая мембрана, наподобие той, что устанавливаются на космических кораблях в районе полетной палубы. Она не препятствует проходу через нее материальных объектов, но прекрасно задерживает молекулы воздуха, а как теперь выяснилось, может служить и отличной дверью с односторонней проходимостью света. Я прекрасно видел своих посетительниц, помещение и тот странный и непонятный медицинский комплекс, в центре которого я и очнулся, а вот меня видно не было. Ну, я на это очень надеюсь. Душ и другие процедуры много времени не заняли и скорее были данью привычки, чем на самом деле необходимым мероприятием. Когда поток воды сменился теплым потоком воздуха, высушившим меня, я увидал небольшой пакет, в котором, как можно догадаться, оказался комбинезон, светло-салатового цвета, непривычно, конечно, но пока хоть это. Комбез, кстати, оказался самым простым, без каких-либо технических штучек. Более того, он был полностью натуральным, изготовленным из какой-то тонкой и очень приятной на ощупь ткани, что, я это уже знаю, стоит очень дорого, дороже самого современного и навороченного его собрата. Вымытый, высушенный и одетый, я шагнул сквозь мембрану. Женщины спокойно дожидались моего появления, о чем-то тихо беседуя, пристроившись на небольшом диванчике и подтягивая какой-то напиток из высоких бокалов. При моем появлении они быстро встали, и та, чей голос показался мне смутно знакомым, обратилась ко мне. «Серж, я так понимаю, что у вас целая куча вопросов, как, впрочем, и у нас к вам. Поэтому я предлагаю вам пока пройти в отведенную вам палату, где Кая», женщина показала рукой на свою подругу, «ответит на все ваши вопросы, а потом и мы с вами побеседуем». Такое положение дел меня полностью устраивало, хотя и навевало не самые радужные чувства, раз уж со мной хотят поговорить, но я тут на правах. Вопрос, а на каких я тут правах, гостя, пленника или пациента? Ладно, поживем, увидим. Поход в отведенную мне палату, палату, да таким апартаментом любой пятизвездочный отель позавидует, много времени не занял. Уже через 5 минут я удобно расположился в кресле, напротив меня, скромненько, присела Кая и, потупив глазки, к чему-то приготовилась. Я тоже сидел и молчал, выжидающе глядя на девушку. «Лэр, Я готова ответить на все ваши вопросы. Извините, Кая, как мне к вам обращаться? Да так и обращайтесь, Лэр. Хорошо. Для начала расскажите мне, где я, как здесь оказался и что вообще происходит. Дело в том, что последнее, что я помню, это как тяжеленная дверь, вырванная взрывом на корабле, припечатала меня. Мы находимся на планете Ирея, ленном владении императора, в императорском научно-исследовательском медицинском центре. Вас доставили сюда по распоряжению герцога Фалька, родного брата императора и начальника имперской службы безопасности, 9 месяцев назад. С вами была еще девушка, но ей пришлось уехать. Что за девушка и где она сейчас? Девушка, Лариса Лира, она пробыла здесь около 2 месяцев, постоянно находясь рядом с вами. Потом, когда ваше состояние стабилизировалось, за ней пришли. Сейчас, насколько я знаю, графиня возглавляет какой-то жутко секретный научно-исследовательский институт, тут же на планете. Мы ежедневно отсылаем ей полный отчет о вашем состоянии. Что, прямо-таки жутко секретный, а откуда же вы тогда об этом знаете? Я случайно это услышала, когда герцог разговаривал с вашей сопровождающей. Он сказал, что вы обязательно поинтересуетесь, что с графиней, и не стоит этого от вас скрывать. А потом мне поручили вам это сообщить, как сказала баронесса, во избежание. С тех пор, как на планете появились вы и Лариса Лира, планету и всю систему объявили закрытой, хотя и раньше особой свободы посещения тут не было. Ходят слухи, что уже было несколько попыток проникнуть на планету, но это только слухи и ничего точно мне об этом не известно. Ну что же, ясно, что ничего не ясно. Кая, а меня так вот, голым и доставили. Да, вы находились в реаниматоре, но вместе с вами привезли малый транспортный контейнер, он сейчас находится у вашего сопровождающего. Да, и кто же этот загадочный сопровождающий, или будет правильно сказать надсмотрщик? Баронесса Аслана Истрийская. Капитан-лейтенант Исп. Именно она доставила вас в наш центр, и она же проводила с вами все процедуры. Что за процедуры? Насторожился я. Я не знаю, персонал центра к вам почти не допускали, с вами работали сотрудники Исп и наш главврач, вы ее уже видели, это сестра баронессы, так говорят. Кая, я так понимаю, что о судьбе людей, бывших со мной на крейсере ВКС «Гром», у вас информации нет. Да, вы правы, Лэр. Тогда еще один вопрос, как и когда я могу получить свои вещи? Я не уверена, но, наверное, после встречи с вашим сопровождающим. Ни у кого больше нет доступа к вашему контейнеру. Ну что же, ясно. Ладно, Кая, не стану вас больше смущать, только попрошу показать мне, что тут и как. Я ведь все-таки дикий. Или вы этого не знали? Меня предупредили, что вы очень долго жили в отрыве от цивилизации, на дикой планете. Хм, довольно обтекаемое определение, как бы и поставили в известность, что я многого не знаю и не умею, но в то же время и мой статус дикого не подтвердили. Что-то мне это нравится все меньше и меньше. Девушка быстренько провела меня по моей палате, показала, что тут и как. Сообщила коды доступа в планетарную сеть, но предупредила, что исходящий трафик заблокирован. Проконтролировала, чтобы я забил в память своей нейросети ее контакты, попрощавшись, ушла, сообщив, что обед доставит через полчаса, а на вечер у меня запланирована беседа с главврачом и моим сопровождающим. Ну вот и ладненько, по крайней мере хоть что-то станет ясно. Ваша светлость, наконец-то вы почтили нас своим присутствием. Две женщины, одна в светло-бежевом, а вторая в черном с серебром комбинезоне, присели в глубоком реверансе, что выглядело несколько комично, перед высоким, атлетически сложенным мужчиной, с легкой проседью в волосах. Лариссы, я тоже очень рад вас видеть, но несмотря на это вы больше 6 месяцев игнорировали наши приглашения, а ведь нам есть что сказать. Не сомневаюсь, но вы, наверное, очень сильно удивитесь, если я вам скажу, что помимо этого центра и его пациентов, У империи очень много других забот и проблем. А еще больше вы удивитесь, если я вам скажу, что ни центр, ни его пациенты, не входит даже в первую сотню из них. Просим принять наши извинения, ваша светлость. Оставьте, лорессы, я все прекрасно понимаю, так уж устроен человек, считает, именно то, чем он занимается, и является самым важным и необходимым. Так значит, вы прибыли сюда не из-за наших сообщений? Нет, причина моего визита несколько в другом. Но, я с удовольствием выслушаю вас, немного позже. Чему же мы тогда обязаны вашим посещением? Вашей протеже, баронесса. У нас большие проблемы с Лирой. Хотя, наверное, я неверно выразился. Проблемы не с девушкой, а из-за нее. Что же успела натворить эта девочка? Ничего, из-за чего нам стоило бы беспокоиться. Очень ответственная, трудолюбивая и серьезная девушка и очень многообещающая. В этом-то и проблема. А графы? Они самые, баронесса. К сожалению, как вы уже знаете, нам не удалось сохранить в тайне ее присутствие, так же как и ее способности. И дело тут совсем не в ее выдающихся показателях ментоактивности, история знала псионов и посильнее, а именно в способностях. А графы настаивают на ее передаче им. Нет, слава богам, до такой наглости они еще не дошли. А графы требуют, именно требуют допустить до работы с ней их специалистов. И что они предлагают взамен? Ничего. Сохранение статус-кво. Интересный подход, значит, мы им предоставляем доступ к новым ментальным техникам, а они всего лишь, ничего не делают. Да, именно так. А с палаты, что хотят они? Ничего, выразили, конечно, свою заинтересованность, но на этом все. И какое же решение принял император? А у нас есть выбор. Институт Лиры и ваш центр будет объединен в один, научно-исследовательский центр под патронажем Курии. Под патронажем Объединенного Совета Содружества. Но ведь это значит, что Лира превратится в самую обычную подопытную. Боюсь, что именно так. Ваше сиятельство, это недопустимо. Решение уже принято, хотя еще и не озвучено. Мне, конечно, очень жаль девочку, но сохранение империи намного важнее. Надеюсь, с этим вы спорить не станете. Конечно. Но именно об империи я в данный момент и думаю. Солана, у тебя это лучше получится, доведи до герцога то, что ты смогла выяснить. Ваше сиятельство, послушайте мою сестру, это важно. А я, если у вас возникнут вопросы, постараюсь на них ответить. Я чего-то не знаю, баронесса. Очень многого, мы ведь не так просто бомбардировали вашу канцелярию запросами о встрече. Солана, я вас слушаю. Ваше сиятельство, само собой, вы в курсе, что моя сестра несколько раз пыталась провести ментосканирование и Лиры, и нашего пациента, известного нам как барон Серж де Сангри, и все эти попытки окончились неудачно. Последняя такая попытка в отношении Лиры была предпринята уже здесь, в центре, и кое-какие результаты она дала, но в основном это отрывочные куски из детских воспоминаний, никак между собой не связанные, а все последние события, именно те, которые нас больше всего интересуют, так и остались для нас недоступными. Я об этом прекрасно знаю. Да, конечно, прошу прощения за напоминание, но это очень важно, и сейчас вы поймете почему. Нам удалось провести ментосканирование Сержа. Результат примерно тот же самый, отрывочные, никак между собой не связанные воспоминания. Очень часто это вообще, на первый взгляд, ничего не значащие минуты, а то и секунды из жизни этого человека. Вы позволите? Женщина достала из сейфа информационный кристалл и вставила его в голопроектор. Здесь все, что нам удалось узнать. Это лучше видеть собственными глазами. Мы попытались расположить эти отрывки в хронологическом порядке, не уверена, что у нас все правильно получилось, но смотрите сами.